Когда человек крепко спит, элемент огня и духовности опускается вниз, чтобы опалить элемент воды в нижнем дантяне, который тогда обратится в пар, стремящийся подняться вверх, связывая сердце с низом живота. Когда же человек просыпается и открывает глаза, духовность возвращается к своему органу зрения и таким образом разъединяет сердце с низом живота, который снова не присоединится. Почему? Из-за истощения пренатальной жизненности, источник снабжения которой отрезан, человек в результате потеряет возможность сохранить свою жизнь. Вопрос. Я не понимаю метода замораживания духовности в полости жизненности. Объясните это более подробно. Ответ. Этот метод заключается в том, чтобы освободить сердце поворотом назад зрения и слуха от ощущений органов чувств, чтобы заморозить духовность и собрать жизненность. Только путем алхимической практики удержания жизненности в нижнем дантяне можно достичь единения сердца и низа живота в состоянии умственной тишины. Этого никогда не сможет сделать мирской человек. Теперь рассмотрим человеческое тело. Обычная утечка жизненности через полость небесного водоема Тянь-Чи во рту может быть остановлена путем поднятия языка, чтобы образовать мост, через который жизненность могла бы стекать в горло и грудь, прежде чем вернуться по каналу Жень-Мо в свой центр под пупком. Но гораздо чаще она протекает через половой запор, чем через небесный водоем. Если это не прекратить, то может убить даже невинного юношу. Жизненность, нормально теряемая таким путем, должна быть улучшена алхимическими средствами, чтобы вернуть ее к своему источнику для восстановления вечной жизни и сохранения тела. Таким путем обеспечивается неограниченная жизнь. Но если жизненность не сохраняется, то практикующий останется таким же смертным, как и все. Потому что, если духовность блуждает вокруг, жизненность рассеивается, преобразуясь в половую жидкость, истощение которой ведет к смерти. Человек живет и умирает из-за своего тела. Оно начинает существовать в момент беременности женщины, возникающее от соединения через смертные затворы воспроизводящих сил женщины и мужчины. До перерезания пуповины основная сущность и вечная жизнь младенца неразлучны. Это состояние и называется пренатальным. Тело становится смертным из-за постнатальных условий, когда сущность и жизнь перестают быть едиными, становятся раздельными и несвязанными. Человек, выросший, начинает стремиться к другому полу. В его теле возбуждаются сексуальные желания и истощается то, что осталось от пренатального положительного начала в период его положительного состояния. Впредь, будучи в отрицательном состоянии, он вынужден рассчитывать на еду и питье для возмещения рассеиваемого положительного начала. Если он не сознает всей важности основной сущности и вечной жизни, то потворствует всяким излишествам. И в результате положительное начало в своем отрицательном состоянии станет неспособным поддерживать жизнь. Как же тогда избежать смерти? Мы должны понимать, что рождение тела сопровождается его смертью. Теперь, чтобы избежать смертности, собственная духовность должна заново войти в зародыш, чтобы еще раз создать основную сущность и вечную жизнь. Метод состоит в том, чтобы вначале собрать духовность и подвести ее к полости жизненности под пупком, так что жизненность будет окутывать духовность до тех пор, пока не установится предельная тишина, и оба не будут собраны и соединены в одно целое, которое проскользнет в эту полость, где оно будет пребывать в невозмутимом состоянии, называемом бессмертием или зародышем дао.